Скоро замелькали желтые огоньки, потонувшие в глубоком снегу Кунары. Деревня была небольшая, но богатая, как все раскольничьи деревни. Она пользовалась плохой репутацией, как притон бродяг. Из кони здесь утвердился своеобразный кустарный промысел, приготовление домашним способом ассигнаций. Потом эти кунарские деньги уходили в безграмотную орду. «К Спиридону!» — скомандовал Штоф. Кошевая остановилась у большой новой избы. В волоковое окно выглянула мужская голова и без опроса скрылась. Распахнулись сами собой шатровые ворота, и Кошевая очутилась в темном крытом дворе. Встречать гостей вышел сам хозяин, лысый и седой старик. Это и был Спиридон, известный всему Заполью. «Карлу Карлчу 100 лет не видались», — певуче говорил Спиридон. «А это кто с тобой будет?» «Да так, тоже из немцев». Они прошли в новую заднюю избу, где за столом сидел какой-то низенький, черный, как жук, старик. Спиридон сделал ему головой какой-то знак, и старик вышел. Галактиону показалось, что он где-то его видел, но где — не мог припомнить. «Милости просим, дорогие гости», — повторял Спиридон, тяжело шмыгая больными ногами. Он ужасно напоминал загнанную и опоенную лошадь. На помощь старику явилась его жена, высокая, худая старуха с злыми глазами. «Ну, бабушка, сердце повеселить приехали», — говорил Штоф. «Но что у вас тут нового?» «Есть и новое, Карло Карлович. Хороша девушка объявилась у Маркотиных. И ростом взяла, и себя уж столь бела. Матрёной звать. Недавно тут Илья Фирсович наезжал. Тот вот как обихаживал с ней в присядку. Лебедь белая, не девка». Двоеданы, то есть раскольники, отличались вообще красотой, не в пример православному населению. Дальше вынесли из кошевой несколько кульков и целую корзину с винами. У Штофа все было обдумано и приготовлено. Галактион с каким-то ожесточением принялся за водку, точно хотел кому досадить. Он быстро захмелел, и дальнейшие события происходили точно в каком-то тумане. Какие-то девки пели песни, Штоф плясал русскую, а знаменитая красавица Матрёна сидела рядом с Галактионом и обнимала его точеную белую рукой. — Откуда ты взялся-то, мил хороший? — шептала она. Потом послышался какой-то стук, кто-то кричал в сенях, а в заключение в избу ворвался пьяный Леодор. «А, вот вы где, милые зятюшки!» — гаркнул он, кидаясь на Штофа с кулаками. Произошла свалка. Кто-то кого-то бил, девки бросились из избы, а Штоф спрятался под стол. Встреча с Леодором в Кунаре окончательно вырешила дело. Галактион дальше не мог оставаться у тестя. Он нанял себе небольшую квартирку за хлебным рынком и переехал туда с семьей. Благодаря бубновскому конкурсу он мог теперь прожить до открытия банка, когда Штоф обещал ему место члена правления с жалованием в 5000. «А что касается нашей встречи с Леодором, то этому никто не поверит», — успокаивал немец. «Кто не знает, что Леодор разбойник, и что ему ничего не значит, а говорить кого угодно? Одним словом, пустяки». Прищурив один глаз и прищелкнув языком, Штоф прибавил: «Бабец-то Матрёна это самое, ничего, ха-ха». Галактион ничего не отвечал на эти заигрывания. Он дал себе слово ничего не пить и не путаться с веселой компанией. Да и характер у него был совсем не такой. А вышло все как-то так, само собой. Поездка в Кунару в малыгинской семье вызвала целую бурю. Анфуса Гавриловна плакала целую неделю и даже не пожелала проститься с зятем, когда он переезжал на новую квартиру. Зато Харитон Артемич, сам время от времени покучивавший у двоеданов, радовался от чистого сердца. «Вот тебе и не пьющий зять. Ловко его немец поддел. Да и Леодорка охулки на руку не положил. Наткнулись зятья на ерша. Заступницами Галактиона явились Евлампия и Харитина. Первая не хотела верить, чтобы муж был в Кунаре, а вторая старалась оправдать Галактиона при помощи системы разных косвенных доказательств. Но если б и съездили в Кунару, велика беда. Кто там из-за польских купцов не бывал? Тятеньку Харитона Артемича привозили прямо замертво. «Вам-то какая забота припала!» — накидывалась Анфуса Гавриловна на непрошенных заступниц. «Лучше бы за собой-то смотрели. Только и знаете, что хвостами вертите. Вот я сдеру шляпки-то. Да как примусь обихаживать?» Евлампия обиделась и уехала, не простившись с матерью. А Харитина не унялась. Она прямо от матери отправилась к Галактиону. Ее появление до того изумило Серафиму, что она не могла выговорить слова. «Но квартирку-то могли бы и получше найти», — как ни в чем не бывало, — советовала Харитина, оглядывая комнаты. «Ты-то чего смотрела, Сима?» «Ах, мне все равно». Харитина разделась, полюбовалась хорошенькими ребятишками и потом без всяких подходов проговорила. «Вот что, Сима, ты на меня сердишься?» И не думала. «Но перестань, я знаю, что сердишься, а только напрасно. Я тебе зла не желаю, и мне ничего твоего не нужно, своего достаточно». От этого намека некрасивое лицо Серафимы покрылось красными пятнами. Губы задрожали, и она крикнула сдавленным голосом. «Вон, мерзавка! И видеть тебя не желаю! Ты у нас в семье какая-то проклятая уродилась! Вон, вон! Я знаю, что ты такое!» Спокойно посмотрев на сестру своими странными глазами, Харитина молча ушла в переднюю, молча оделась и молча вышла на улицу, где ее ждал свой собственный рысак. Она ехала и горько улыбалась. Вот и дождалась награды за свою жалость. Что ж, на свете всегда так бывает. Философствовала она, пряча нос в новый соболий воротник. Невесело было на Василия Галактиона. Жена упорно молчала, молчал и он, потому что нечего было говорить. Она его ни в чем не обвиняла, он ни в чем не оправдывался, да и трудно было бы оправдываться. Его охватывало жгучее раскаяние только при виде детей, на которых больше всего сказывался тяжелый семейный разлад. Опять Галактион думал о Харитине. Разве она так бы сделала? Стала бы плакать, ругаться, убежала бы из дому, наконец ударила бы чем ни попадя и все-таки не стала бы опалы тянуть. Да, он был два раза неправ относительно жены. Но и другие мужья не лучше, а еще хуже. У него являлось желание помириться с женой, рассказать ей всю чистую правду. Но стоило взглянуть на ее убитое лицо, как всякое желание пропадало. Страшная тоска охватывала Галактиона, и он начинал чувствовать себя чужим человеком в собственном доме. Теперь он был рад всякому случаю уйти куда-нибудь из дому, и с особенной энергией принялся за бубновский процесс. Галактион начинал побаиваться, как бы не запутаться с этим делом в чужих плутнях. Кураторы все ловкий народ, сухими из воды выйдут, а его как раз утопят. У Бубновых в доме было по-прежнему. Та же Прасковья Ивановна, тот же доктор, тот же умильный братец и тот же пивший мертвую хозяин. В последнее время Прасковья Ивановна как-то особенно ласково заглядывала на Галактиона и каждый раз упрашивала его остаться или как-нибудь посидеть вечерком. «Мне некогда», — отговаривался Галактион. «Но-но, Булка, разве отказывают кавалеры, когда дама просит?» «Какой я кавалер, Прасковья Ивановна? Неподходящее дело». «Хорошо, тогда я иначе буду поступать. Не отпущу домой, и все тут. Ведь драться не будете?» Несколько раз она удерживала таким образом упрямого гостя. а он догадывался только потом, что ей нужно было от него. О чем бы Прасковья Ивановна ни говорила, а в конце концов речь непременно сводилась на Харитину. Галактиону делалось даже неловко, когда Прасковья Ивановна начинала на него смотреть с пытливым лукавством и чуть-чуть улыбалась. «Она красавица», — уверяла Прасковья Ивановна. «Говорят, а вы бы-то уж и не замечали ничего. Да ведь она мне свояченица, Прасковья Ивановна, и замечать не приходится. Пусть уж другие замечают». «Хорошо, хорошо. Какой вы хороший, Галактион Михеич! А вот она так мне все рассказывала. Чуть не отравилась из-за вас. Откуда у мужчин такая жестокость?» «Извините меня, а только от глупости, Прасковья Ивановна. Мало ли что девушки придумывают. А замуж выйдут, все и пройдет. А помните, как на мельнице она вас целовала? Это ей во сне приснилось. Ведь она не говорит, что вы ее целовали. Ах, какой вы скрытный! Ну уж, я вам так и быть сама скажу. Очень вам нравится Харитина. Конечно, родня, немножко совестно». Раз Прасковья Ивановна заставила Галактиона проводить ее в клуб. Это было уже на святках. Штоф устроил какой-то семейно-танцевальный вечер с туманными картинами. И Прасковья Ивановна непременно желала быть там. Штоф давно приглашал Галактиона в этот клуб, но он все отказывался под разными предлогами, а тут пришлось ехать по неволе. Дорогой Прасковья Ивановна ни с того ни с сего расшалилась. Она сама прижалась к Галактиону и шепнула: «Ах, какой вы! Держите меня крепче!» Лицо у нее разгорелось от мороза, и она заглядывала ему прямо в глаза, улыбающаяся, молодая, красивая, свежая. Он ее крепко обхватил за талию и тоже почувствовал себя так легко и весело. — Ведь я хорошенькая, да? — Ничего. — Медведь! Разве так отвечают даме? — А кто красивее, я или Харитина? — Да держите же меня крепче, мямля! Первым в клубе встретился Штоф и только развел руками, когда увидал Галактиона с дамой под руку. Вмешавшись в толпу, Галактион почувствовал себя еще свободнее. Теперь уж никто не обращал на них внимания, а Прасковья Ивановна крепко держала его за руку, раскланиваясь направо и налево. В одной зале она остановилась, чтобы поговорить с адвокатом Мышниковым, посмотревшим на Галактиона с удивлением. «Мы сегодня кутим», — объяснила ему Прасковья Ивановна, играя глазами. «А вам весело?» «Ничего». «Так себе», — лениво ответил адвокат, ежа плечи. «Мы еще увидимся, Прасковья Ивановна». «Почему вы всегда бежите от меня? Неужели уж я такая старая и страшная?» Адвокат ничего не ответил, а только еще раз пожал плечами и с улыбкой посмотрел на Галактиона. Происходило что-то непонятное для последнего, и он начинал испытывать смущение. Клуб был маленький, и комнаты не были еще отделаны с надлежащей клубной роскошью. Играл плохонький еврейский оркестр. Но невзыскательная запольская публика, наскучавшаяся у себя дома, была рада этому, особенно дамы. «Подождите меня здесь», — сказала Прасковья Ивановна, останавливаясь у дамской уборной. «Я сейчас». Здесь Галактиона нашла Харитина. Она шла, обмахиваясь веером, с развязностью и шиком настоящей клубной дамы. Великолепное шелковое платье тащило с длинным шлейфом. Декольтированные плечи, голые руки — все было в порядке. Но красивое лицо было бледно и встревожено. Она сначала прошла мимо, не узнав Галактиона, а потом вернулась и строго спросила: «Скажи, пожалуйста, ты-то зачем здесь? Впрочем, я видела, как ты разгуливаешь с Пашенькой. Ах ты, глупенький-глупенький! Ну, давай, делай руку кренделем!» «А у меня ведь своя дама есть. Кажется, не полагается ее оставлять одну. «Хорошо, не беспокойся. Она обойдется и без тебя. А мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да-да-да». Она нахмурила брови и потащила Галактиона в самую дальнюю комнату, где усадила в укромный уголок и заговорила. «Вот я здесь. Только что сидела с Мышниковым. Да. И он объяснялся мне в любви. Мне все признаются в любви. Но Мышников-то долго ходил около меня, а потом и не выдержал. Понимаешь, я сама виновата. Грешным делом сильно кокетничала с ним. Ведь умный человек, а того не понимает, что я его не люблю, а просто извожу для собственного удовольствия. Схватил меня за руку, сам весь дрожит, глаза горят. И какой дерзкий! Ну, я сейчас милостивый государь, за кого вы меня принимаете? Кажется, вы ошиблись адресом». А злился, побледнел, а потом и говорит: «Мне это хороший урок, а вы меня вспомните, Харитина Харитонна. Вот ведь какой злюка! А разве я обязана всех любить? Но теперь он будет мне мстить. Что же он может с тобой сделать?» «Не знаю, а только боюсь. Мне даже домой хочется уехать. Ты знаешь, доктор, у меня нашел болезнь, нервы». Харитина действительно волновалась, и в голосе у нее слышались слезы. Галактион сидел с опущенными глазами, кусая губы. «Что ж ты молчишь?» — неожиданно накинулась на него Харитина. «Ты мужчина! Наконец, ты не чужой человек! Ну, говори что-нибудь!» «Что ж я тебе скажу, когда ты сама кругом виновата? Вперед не кокетничай! Веди себя серьезно». Этого было достаточно, чтобы Харитина вышла из себя и обрушилась на него целым градом попреков. «И это ты мне говоришь, Галактион? А кто сейчас дурака валял с Бубнихой? Ведь она тебя нарочно затащила в клуб, чтобы показать Мышникову, будто ты ухаживаешь за ней». Галактион ничего не понимал. «Да что я с тобой буду делать?» — взмолилась Харитина в отчаянии. «Да ты совсем глуп! Ах, как ты глуп! Пашенька влюблена в Мышникова, как кошка, понимаешь? А он ухаживает за мной, понимаешь? Вот она и придумала возбудить в нем ревность. Дескать, посмотри, как другие кавалеры ухаживают за мной». «Нет, ты глуп, Галактион, а я считала тебя умнее». «Каков уж есть. Знаю только одно, что мне здесь нечего делать». «Нет, постой. А как ты со мной поступил, а?» «Никак я не поступал». «Не ври. Ведь ты знаешь, что твоя жена меня выгнала вон из дому и еще намекнула, за кого она меня считает». «При чем же я тут? Вы будете ссориться, а я отвечай. Дурак! Из-за тебя я пострадала. И словечко не сказала, а повернулась и вышла. Она меня, Симка, ловко отзолотила. Откуда прыть взялась у кислятины? Если б ты был настоящий мужчина, так ты приехал бы ко мне в тот же день и прощения попросил. Я целый вечер тебя ждала и даже приготовилась обморок разыграть. Но это все пустяки. А вот ты дома себя дурак дураком держишь. Помирись с женой, слышишь? А когда помиришься, приезжай мне сказать». Галактион поднялся и хотел уйти. Он разозлился на болтовню Харитины. Да и делать ему было нечего. Она опять удержала его, взяла за руку и проговорила усталым голосом: «Проводи меня домой. Все равно тебе за раз отвечать. В Кунаре кутил, Бубниху привез в клуб, а из клуба увез Харитину». Одеваясь в передней, Харитина несколько раз повторяла: «А он мне будет мстить, да». Каждому человеку присвоена своя психология. И таковая была также и у исправника Полуянова. Он служил давно и, что называется, набил руку. Особенно развернулся он в Запольском уезде, где являлся грозой. Начальство поощряло эту усердную службу, и Полуянов благоденствовал. Получал он жалование что-то около 3000, а проживал 12. Все это знали и смотрели снисходительно, потому что прямых взяток Полуянов не брал, а только принимал иногда благодарности. Женитьбой на Харитине расходы возросли, а с открытием клуба в Заполье тем более. Пришлось прибегать к экстраординарным мерам. Изобретательность Полуянова достигла своего апогея. В одной деревне он увидел лежавший в поле громадный валун 1000 в 5 пудов и объявил, что такую редкость необходимо отправить в Петербург на обывательских подводах. Мужики пришли в ужас и стали откупаться от проклятой редкости гривенником с души. Это была настоящая дань. В другой деревне Полуянов с этой же целью опечатал целое озеро, то есть взял веревку, спустил один конец в воду, а другой припечатал к вбитому на берегу колу. Озеро давало мужикам до 10 000 рублей дохода ежегодно, а за распечатание Полуянов стал получать половину. Обложены были данью все деревенские торжки, натуральная повинность по исправлению тракта, винокуренные заводы, мельницы и всякое проявление пытливого промышленного и торгового духа. Но особенно налег Полуянов на мертвые тела. Убитый или скоропостижно умерший являлся настоящим кладом. Исправник морил мужиков в качестве понятых и, приняв мзду, вез тело в следующий пункт, чтобы получить и здесь откуп. Одно такое мертвое тело он возил чуть не по всему уезду и по пути завез на мельницу к Ермилычу. А когда Ермилыч откупился, тело очутилось на погребе попа Макара. В течение целых 15 лет все художества сходили Полуянову с рук вполне благополучно, а робкие проявления протеста заканчивались тем, что жалобщики и обиженные должны были выкупать свою строптивость новую данью. Одним словом, все привыкли к художествам Полуянова, считая их неизбежным злом, как градобитие, а сам Полуянов привык к этому оригинальному режиму еще больше. Но с последним казусом вышла большая заминка. Нужно же было сибирскому исправнику наскочить на упрямого сибирского попа. В одно прекрасное утро была запряжена заслуженная кобыла, и поп Макар покатил в Заполье. Здесь он прежде всего толкнулся к соборному протопопу, с которым вместе учился в семинарии, и по пунктам изложил нанесенную Полуяновым обиду. «Да, казус», — глубокомысленно согласился протопоп. «Неблагопотребно для твоего сана. А между прочим, того. А я, во-первых, буду жаловаться. Смотри, отец, чтобы хуже не вышло. Иные нецы пробовали, прати противу рожна, и должны были заплатить сугубую мзду за свою излишнюю и неблаговременную строптивость. «Во-вторых, я никого не боюсь», — смело заявлял суслонский поп. «Я буду обличать нового Ахава. А может быть, возможно, все кончить по соглашению?» В этих видах поп Макар отправился к старому Луковникову, как к человеку почтенному и облеченному властью. Тарас Семенович выслушал деревенского попа, покачал головой и заявил: «Я тут ничего не могу сделать, отец Макар». «Да вы поговорите с Ахавом, Тарас Семенович. Может быть, он вас послушает?» «Попробую». Эта проба привела только к тому, что Полуянов страшно вспылил. «Да я этого попишку самого, да я его в порошок и затру». «Вам ближе знать, Илья Фирсыч», — политично заметил Луковников. «Я для вашей же пользы говорю. Не равен час все может быть». «Ученого учить только портить», — с гордостью ответил Полуянов, окончательно озлившийся на дерзкого суслонского попа. «Весь уезд могу одним узлом завязать и отвечать не буду». Как это ни странно, но до известной степени Полуянов был прав. Да, он принимал благодарности. А что было бы, если бы он все правонарушения и казусы выводил на свежую воду? Ведь за каждым что-нибудь было. А он все прикрывал и не выносил ссору из избы. Взять хоть ту же скоропостижную девку, которая лежит у попа на погребе. Она из Кунары. И есть подозрение, что это работа Леодорки Малыгина и Пашки Булыгина. Всех можно закрутить так, что ни папа, ни мама не скажут.